Глава 13. Моя новая физическая форма произвела фурор. Шучу. Мантия оказалась достаточно просторной, чтобы мускулатура новоиспеченного мистера Олимпия не слишком бросалась в глаза. Разве что рост и внешние габариты изменились, отчего мантия стала чуть короче, как и рукава. Но рукава я подвернул до локтей, а на длину снизу махнул рукой. Не слишком-то она какую роль играла. Впрочем, были и те, кто заметил. Родная кафедра общей магии встретила звенящей тишиной. А десяток пар глаз вперился в мою фигуру, внимательным образом изучая. «Вальдемар, слухи ходили, но я, признаться, не верила». Поднявшись с места, наша боевая пенсионерка Маргарет Золдер, профессор возрастом под стать Олдвину, но пока не собиравшаяся впадать в маразм, подошла, поправив очки, осмотрела вблизи, а затем потрогала бицепс. «Невероятно», — произнесла она, обернувшись. «Коллеги, слухи не врали. Наш Вальдемар действительно получил дар понтийского бога». Остальные преподаватели тут же обступили, с интересом ощупывая меня, и то и дело высказывая различные предположения, чем же я так заинтересовал воина. Его, этого бога, кстати, так и звали «воин». Какого-то другого имени у него не было. «Невероятно, просто невероятно!» Вновь произнесла Золдер, под шумок пытаясь меня просканировать каким-то заклинанием. «Вальдемар, дружочек, ты случаем не замерил, сколько у тебя было до и сколько стало после?» «Ну, в росте примерно 10 сантиметров, плечи еще пяток. Остальное сложно сказать, но значительно». Почесав затылок, ответил ей. «А ты колдовать не перестал?» Внезапно с подозрением переспросила она. Все мгновенно замолчали и уставились на меня. «Нет», — покачал я головой, и в подтверждение зажег в ладони огненный шар. Кстати, бог, похоже, и тут чего-то нахимичил. Заклинания огня у меня стали получаться в лед, и тратить стали сильно меньше маны. «А ведь воин магов не любит», — втиснувшись рядом с Маргарет, произнесла Латиния. «Та самая Латиния, что сдала меня ректору». Но я зла не держал. Мое нудистское представление и в самом деле выглядело странновато. «Так все-таки, Вальдемар, что такое ты пообещал или чем заинтересовал понтийского бога, что он не просто одарил, но даже магию взамен не забрал?» «А разве Рагорда не рассказывала?» — уточнил я. О том, дружит ли с кем-то из преподавательского состава суровая проректор, мне было неизвестно, но таковые вполне могли быть. Впрочем, дружный недовольный хор возвестил, что Мымра до общения с простыми преподавателями не снисходит. Подробности ритуала выдавать было не слишком умно, как и раскрывать информацию о знании мною песен совершенно другого времени и пространства, поэтому, напустив на лицо таинственности, я чуть снизил тембр и громким шепотом произнес: «Коллеги, я расскажу, но только вы больше никому». «Могила!» — произнесла Золдер, придвинувшись ближе и наклонившись так, чтобы ничего не пропустить. Остальные пододвинулись тоже, и если бы не рост, то, пожалуй, в этом плотном кольце я бы мог испытать и приступ клаустрофобии. В общем, недавно выяснилось, что я незаконно рожденный сын. Я выдержал паузу, дожидаясь, когда тишина станет полной. Главы одного из знатных понтийских родов. Какого? Сказать не могу, ибо тайна. «Не может быть!» — охнула еще один профессор. Чаритти Катсон, миниатюрная блондинка, похожая скорее на девочку, чем на взрослую женщину 35 лет. Я развел руками, показывая, что сам удивлен не меньше, но факты налицо, или вернее сказать, на тело. В наличии у меня понтийской крови не все поверили сразу. В первую очередь из-за отсутствия характерных клыков и зеленоватого оттенка кожи. Но я сообщил, что пошел весь в мать, а та всю жизнь скрывала личность отца, пока встреча с Рагырдой не раскрыла, кто я есть на самом деле. И уж потом бог решил, что пусть незаконорожденный, да еще и полукровка, но я достоин считаться понтийцем, и даровал мне толику своей мощи, решив ничего не забирать взамен. Врал я складно, с фантазией, поэтому поверили. К тому же считалось, что за откровенную ложь с упоминанием своего имени бог мог и покарать, что автоматически добавляло моему рассказу достоверности. В Впрочем, мне воин показался весьма веселым парнем, и, думаю, такую шутку вполне оценит. «Что собрались? А ну разошлись живо! Через 2 минуты начало урока, а преподаватели на кафедре все! Кто студентов учить будет? Или думаете, что они как-нибудь сами?» В помещении вихрем ворвалась проректор по внеучебной, разгоняя профессоров. Кстати, этот нюанс, что если преподаватель, то сразу профессор, меня позабавил. Не было никаких промежуточных ступеней. Впрочем, на земле, в переводе с латыни, профессор, собственно, и означало «преподаватель». Так что здесь образовательная система была вполне идентична земной эпохе позднего Возрождения. Когда на кафедре мы остались с Рагырдой одни, Понтийка подошла ко мне и, требовательно взглянув в глаза, спросила. «Рассказал?» «Рассказал», — кивнул я. «Зря», — скривилась она, заставив меня усмехнуться. «Что?» — нахмурилась женщина. «Ты не спросила, что я им рассказал?» — ответил я, продолжая улыбаться. Когда она узнала, какую дезу я влил в уши коллегам, то пару минут стояла загрузившись, что-то обдумывая. Затем, продолжая о чем-то размышлять, покосилась на меня и негромко уточнила. «А ты точно не... не понт-полукровка?» Поднял я брови. «Смешно». «Я бы не стала смеяться. Ты знал, как повязывать субур. Ты умел играть на вардраме, причем выдавал такие ритмы и песни на неизвестном языке, что у меня кровь закипала. Так хотелось кинуться в бой и крушить врага». Я не понимала слов, но кровь не обманешь. Там явно было что-то про великие битвы и сражения, врагов и героев. «Скажи честно, в твоем роду точно не было понтов?» «Ух, блин!» — подумал я, глядя на Понтийку. «Значит, я вслух отопел?» События той ночи причудливо смешали сон и явь, и я не мог сказать точно, что я видел, а что мне привиделось. Но пел я, оказывается, вполне себе в реальности. И ведь поняла же, не умом, но сердцем, о чем песня. «Не было», — ответил я. Правда, внезапно подумал, что говорить за Вальдемара не совсем корректно. А вдруг у него были? Герцогство Устволса граничило и с Империей, и с Понтой. А сам Лакарис числился сиротой, и четко сказать, были ли его родители полностью людьми, не говоря уже про бабушек и дедушек, я не мог. С другой стороны, имея такой факт в родословной, воин бы намекнул. «Наверное». В общем, я попрощался с подозрительно смотревшей на меня проректором и поскорее направился в родную аудиторию, где меня уже ждала группа. На занятии все тоже пялились на меня, но в основном почему-то парни, особенно Ботлер, что буквально-таки пытался прожечь дырку в моей мантии. «Барри, у тебя какой-то вопрос?» Не выдержав, поинтересовался я. «Нет у меня вопросов», — буркнул он, пряча глаза. «Ты не стесняйся, спрашивай, я же тебя не съем». Я по-доброму хохотнул. Правда, кое-кто на первых рядах вздрогнул, и я вновь напомнил себе быть с шутками аккуратным. Почему-то студенты все воспринимали слишком буквально. «Кстати, как мама?» — поинтересовался я у него, вспомнив про миссис Ботлер. Но Барри вдруг так позеленел, что я испугался, что ему стало плохо. Подошел, положив ладонь на плечо, участливо спросил. «С тобой все хорошо? Тебе не здоровится? Может, отвезти тебя к нашим лекарям? Лечат неплохо, студентов может даже и бесплатно». Но парень только дернул плечом, сбрасывая мою руку. Почти крикнул. «Не нужно мне к лекарям! Не трогайте меня!» Покачав головой, я вернулся к доске. Продолжая занятие и показав на нарисованную мелом схему, спросил. «Итак, кто-нибудь может мне ответить, на каком расстоянии сохраняется поражающая способность огненного шара?» И вновь ответом мне была тишина и опущенные к столам головы. «Не можете», — констатировал я. «И не сможете, потому что вас этому не учили. А между прочим, знать это необходимо. Кто мне скажет, почему?» И вновь тишина. «Да, это будет трудный семестр», — подумал я, выбирая, кого назначить жертвой. «Калпакриди!» — указал я на парня в среднем ряду. «Встань!» «Профессор, попростите, я не знаю!» Побледнев и начав слегка заикаться, ответил тот. «Не знаешь?» — кивнул я ему. «Но ответ на самом деле лежит на поверхности. Надо лишь чуть-чуть поработать головой. Калпакрити, ты умеешь работать головой? Тот неуверенно оглянулся, ища поддержки у остальных. Но тут послышался сдавленный смешок, и чей-то голос на всю аудиторию, давясь от смеха, произнес. «Он умеет, но только у Анхели между ног!» Девушки тут же покраснели, а среди парней послышались похрюкивания и хохотки, разом сбившие весь рабочий настрой группы. «Хорошо, Цубаки». Я мгновенно нашел говорившего. «Встань! Докажи остальным, что ты умеешь головой не только между ног!» Вновь послышалось пару смешков, но уже как-то вяло. А названный мною студент, разом растеряв все ехидство, так же, как и Калпакриди, медленно поднявшись, замялся, не зная, что сказать. «Если вы, мистер Цубаки, позволяете себе говорить во время занятия», — холодно произнес я, после минуты молчаливого разглядывания студента, — «то это должны быть ответы на мои вопросы и ничего более. Вы поняли меня?» «Да», — стуча зубами, произнес тот, мгновенно покрывшись потом и глядя на меня расширенными глазами. «Откуда эти нотки?» — внезапно подумал я. «Этот тягучий, промораживающий до костей голос. Я же так никогда не разговаривал. Неужели это пробивается старая личность Вальдемара?» Тряхнув головой, я постарался успокоиться. Затем по-доброму улыбнулся и произнес. «Присаживайся, Цубаки, но помни, что всегда можешь оказаться на месте твоего одногруппника. И тогда смеяться будешь не ты, а над тобой». «И я запомню, профессор». Напуганный, казалось, еще сильнее, тот буквально рухнул на стул и постарался сделаться как можно незаметней. «Ладно, вернемся к моему вопросу. Калпакриди!» Продолжавший стоять парень вздрогнул и затравленно посмотрел на меня. «Успокойся», — вкрадчивым тоном произнес я. «Дыши ровно, не обращая внимания на остальных. Представь, что здесь только мы двое, ты и я. Представил?» Студент судорожно кивнул. «А теперь следи за моей мыслью. Я буду давать подсказки, и тебе останется только совсем немножко подумать. Готов?» Парень снова кивнул, без особой, впрочем, уверенности. «К примеру, ты, Калпакриди, стал боевым магом. Не сейчас, конечно, но когда-нибудь, в будущем». Я махнул рукой себе за спину, визуализируя эту гипотетическую темпоральную прямую, что должна была провести его от студента до боевого мага. По факту, конечно, это была совсем не прямая, потому что последнее, кем мог стать Калпакриди в своем текущем состоянии, это боевой маг. Но в том и заключалась моя роль преподавателя, чтобы раскрыть в студенте заложенный природой потенциал. Вполне возможно, где-то глубоко, очень глубоко, может даже глубже дна Марианской впадины, но лежало что-то, что могло сделать из него бойца. И вот ты стоишь на поле боя, а напротив тебя маг противника. Не слишком близко, но и не очень далеко. Вы прекрасно друг друга видите. Скажи, Калпакриди, какие будут твои действия? Парень сглотнул, снова оглянулся, затем неуверенно произнес. «Наверное, я попробую использовать заклинание». «Хорошо», — кивнул я. «Например, этот самый огненный шар. Представим, что ты его кинул. Он летит, летит, летит и не долетает до противника, распавшись в воздухе. Может такое быть?» «Может», — ответил парень. «И какой вывод из этого напрашивается?» «Что надо запустить в него еще один огненный шар?» Я плотно сжал губы, чтобы не дать вырваться ненормативной лексике. Медленно выдохнул, стараясь успокоиться. Терпеливо повторил. «Калпакриди, но мы же уже выяснили, что шар не долетел до противника. А вдруг второй долетит?» «Хорошо», — протянул я, мысленно повторяя. «Я спокоен, я спокоен». «Вспомни, на прошлом занятии мы разбирали, что может влиять на силу заклинаний. Это влияние места, времени суток и положение звездного аспекта. Что-то из этого изменилось?» «Нет», — осторожно переспросил студент. «Ты у меня спрашиваешь?» Приподнял я бровь, чувствуя, как потихоньку начинает дергаться глаз, а рука сама нашаривает какой-нибудь тяжелый предмет. «Нет, не изменилось, господин профессор». подскочила вдруг с места Виолар. Я посмотрел на соседку по квартире, что таким образом решила помочь своему одногруппнику, и кивнул. «Спасибо, Альтина». «Да, все верно. Внешние условия никак не поменялись. Соответственно, и ни второй, ни последующие огненные шары цели не достигнут. Это понятно, Калпокриди?» «Понятно, профессор», — мелко закивал тот. «А раз понятно, то какой мы можем сделать вывод, если вспомнить, какой вопрос я задал изначально?» «Что противник слишком далеко?» «Ну, допустим», — вздохнул я. «Но как бы мы это могли понять, не кидая в него огненный шар и не тратя зря ману?» «Если бы мы...» Парень сжался, словно ступая на минное поле, а затем разом выпалил, зажмурившись. «Знали заранее, как далеко он пролетит?» «Ну, наконец-то!» Всплеснул я руками. «Садись, Калпокриди!» Тот немедленно рухнул вниз, растекаясь по стулу. «В поединке или в бою ваша жизнь будет зависеть в том числе и от того, как эффективно вы расходуете свою ману. Зная, на каком расстоянии действуют ваши заклинания, вы не будете тратиться на них попусту. Всем понятно?» Я пристально оглядел аудиторию, и студенческие головы тут же дружно закивали китайскими болванчиками. «Ну, раз понятно, то запишем буквально несколько простых формул расчета». Я повернулся к доске, берясь за мел, а сзади чей-то голос, не выдержав, простонал. «О, нет, опять! Не опять, а снова!» Ответил я, не оборачиваясь, прекрасно разобрав, кто это там стонет. «Запомните одну простую истину. Тяжело в учении, легко в бою. Пока противник тратит попусту свой боезапас и истощает магов, вы легко высчитываете, на каком расстоянии каждый из вас наиболее эффективен. Рассредотачиваетесь на поле боя с учетом естественных укрытий и господствующих высот, исходя из скорости полета заклинаний и расстояния до точки удара, определяете тайминги, чтобы все заклинания подлетели к цели в одно и то же время, после чего наносите один четкий и мощный удар, за счет сложения заклинаний, устраивая противнику локальный Армагеддон. Я знал, о чем говорил. Я же историк, как-никак. Стратегии и тактика исторических сражений, схемы расстановки войск, красные и синие стрелочки ударов — все это было у меня в голове. Весь, так сказать, земной многовековой опыт. Микор и Викт не даст соврать. «Расчеты!» — плакал Маршуш. «Опять расчеты! Зачем? Зачем? У меня плавится мозг!» «Не плачь, ну не плачь!» — гладила его по плечу одногруппница, и время от времени платком утирала мокрые щеки парня. Группа А1, снова почти в полном составе, собралась за углом академии, решая, что делать. «Все видели, как он бедного Калпокриди загнобил?» — возмущенно расхаживал из стороны в сторону Авсан. «Буквально выдавил и высушил. Он же даже с нами не остался, сразу домой ушел». «Калпокриди тупой», — внезапно заявила Альтина. «Там 100 раз можно было догадаться, к чему черный плащ ведет». «Ты-то больно умная», — посмотрел на девушку Тар. «Вылезла там. Что, пытаешься понравиться преподу? Думаешь, что тебя он гнобить не станет?» «Я думаю, что вы ошибаетесь», — буркнула чуть уязвленно девушка, кутаясь в плащ. «Мне кажется, он это ради нашего блага делает». Большая часть парней тут же презрительно зафыркала, в отличие от промолчавших девушек. Внезапно Альтину поддержала староста. «Да, я бы тоже не была так однозначно», — произнесла Силана. «Мой отец обмолвился, что встречался с ним, и проф ему понравился». «Как и моей матери», — буркнул Тар. «До сих пор не пойму, где она его встретила». «И моей», — эхом отозвался Авсан, замерев на месте. «С моей он тоже встречался», — безучастно произнес сидевший, оперевшись спиной о стену Барри. «И тоже, и так же». Студенты переглянулись. «Может, совпадение?» — неуверенно произнес Тар. «Один раз случайность, 2 — совпадение, но 3, не говоря уже про 4, это закономерность», — мрачно буркнул Русавр. «Мне пришел ответ». Вклинился в возникшей паузе тихий голос принцессы Тингланда. «Мой отец для выяснения обстоятельств направил сюда сестру мамы, мою тетю, графиню Вейст. Она прибудет через декаду». «Женщину?» — покосился на девушку Ботлер. Тогда это бесполезно. Черный плащ очарует и ее. Моя тетя — адмирал Королевского флота. Ее не так просто... А моя мать — боевой маг империи. Поверь, это ничего не значит. Группу вновь накрыла тишина. А видели, как он изменился? После неловкой паузы осторожно произнесла одна из девушек. Вроде выше стал и шире. Понтийский ритуал. Все так же равнодушно, глядя куда-то вдаль, бросил Ботлер. Все с недоверием уставились на парня, но информацию подтвердила Полдерг. «Да, я тоже видела. Он там был с Мымр, которая проректор по внеучебной. Кстати, понтийка». «Но как? Ведь воин не любит магов. Это общеизвестно?» Растерянно произнесла молчавшая до этого Таниса. «Если только ему не пообещать то, что он любит больше всего», — мрачно произнес Барри. Встал, отряхнув мантию, засунул руки в карманы, нахохлившись. «А что он любит?» — переспросил кто-то. «Кровь одаренных», — буркнул Ботлер, после чего вновь наступила гнетущая тишина. «Что притихли?» — обвел взглядом одногруппников парень. «Не понимаете еще? Где больше всего магов, которые собрались в одном месте?» «В Академии. Так что нет, наша группа его волнует постольку поскольку. Я уверен, он нацелился на всех сразу». Поэтому воин и дал ему сил. А еще подумайте, кто в Академии самый сильный маг? Магистр Калистратис. Это тоже общеизвестно. Ботлер зло хмыкнул. Которого похитили. А с ним и нашего профессора. Правда, почему-то в момент похищения рядом с магистром черного плаща не было, а во время их героической борьбы с культистами он там появился. Тут дело явно нечисто. Не удивлюсь, если он сам подстроил похищение. «Бред!» — внезапно фыркнула Виолар. «Слушать больше не собираюсь. Придумал мне ведь что, и нас пытаешься заморочить». Гордо вздернув подбородок, девушка развернулась и направилась к воротам в город. Остальные представительницы прекрасного пола тоже пошептались и, немного помявшись, потянулись вслед за ней. Парни переглянулись. «Пусть идут», — мрачно произнес Барри. «Девчонки, но меня ему не обмануть. Я знаю, что он задумал, и я сделаю все, чтобы не дать ему совершить задуманное». «Я помогу», — подошел к нему Авсан. «И я», — присоединился к ним Тар. «Я тоже». Шумно высморкавшись, Маршуша решительно встал вместе с остальными. После чего они дружно стукнулись кулаками, подтверждая намерение вместе идти до конца.